Глава 27. Потом, когда я немного приду в себя и смогу вспомнить случившееся без внутренней истерики и пальца дрожания, буду страшно удивляться своей находчивости в тот момент, или удачливости, или ловкости, а скорее всего дикому сочетанию всех этих факторов, позволивших мне в доли секунды, углядев метнувшуюся в мою сторону серую тень, мгновенно среагировать, отшатнуться в сторону и одновременно пригнуться. Закричать и начать сопротивление я не успеваю, а вот просто упасть на землю со всего маху, уйдя таким образом с линии обстрела, получается отлично. И тут поневоле порадуешься, что ростом не вышло. Огромная, остро воняющая мокрой псиной туша пролетает надо мной и с диким грохотом врезается в деревянный забор, отделяющий чью-то частную собственность от улицы, проламывает очень даже крепкие доски и валится в чужой палисадник. Я оторопело смотрю, как зверь возится там, сдавленный практически членораздельно, рыча всякие грубости, которые раздосадованные мужчины выдают в минуты душевных потрясений. Правда, сильно не вслушиваюсь, потому как жить очень хочется, и желательно где-то подальше от опасности. Потому, немного выдохнув, ползком на четвереньках двигаюсь в сторону оживленной улицы, проклиная себя за то, что решила чуть-чуть сократить маршрут и прошла этим переулком. Днем-то и утром он вполне себе милый, безопасный, а вот вечером, оказывается, совсем не такое впечатление производит. К сожалению, я не оборотень, двигаться бесшумно не могу, а потому зверь в палисаднике затихает на мгновение, а затем как-то очень резво принимается выбираться оттуда. Я понимаю, что охота на меня не окончена, и это животное не из клана гепардов, которые, промахнувшись, сразу теряют интерес к жертве и ищут другую, а потому решаю перестать прятаться и сделать ставку на скорость. То есть встаю на две конечности вместо четырех и несусь со всех ног прочь. Судя по усиливающемуся матерному рычанию и хрусту веток позади, зверь скоро выберется из колючих розовых кустов и возобновит погоню. Осознание этого заставляет развить просто бешеную скорость. Клянусь, я так в школе 100-метровки не бегала. К сожалению, тот, кто за мной охотится, не отстает. И от ужаса у меня начинают подкашиваться ноги. Он догонит, догонит и разорвет. Мамочка, оступаюсь, падаю, разбивая в кровь коленки и ссаживая ладони, потому что перчатки не спасают, и каблуки эти еще, и волосы мешают, разлетаются из прически, лезут в рот, шляпку-то потеряла. И главное, на улице никого, а до конца проулка еще далеко. Надо бы закричать, но не могу, экономлю силы для бега. И вот в таком состоянии полного помрачения рассудка, задыхающаяся, безумная, с разбегу врезаюсь во что-то настолько твердое, что тут же дух вышибает. По инерции отлетаю от каменной стены, в которую впечаталась только что, а затем почему-то обратно к стене возвращаюсь, словно мячик резиновый, туда-сюда. От ужаса и непонимания мерцающей темноты перед глазами пытаюсь вырваться, но меня неожиданно крепко держит за плечи. Стена, в которую я впечаталась, оказывается вообще не стена, а мужчина. Высокий. Настолько, что голова невольно запрокидывается, потому что по-другому лицо его не увидать. Я моргаю, изумленно глядя в суровые светлые глаза, и в шоке раскрываю рот, узнавая, кто меня держит. Тот самый тигр, что был с Рином Тайгером. Насмешник, считающий, что место женщины лишь в постели и на кухне. «Девочка Орехов?» – удивленно рычит он. «Что ты здесь забыла?» В этот момент за спиной моей раздается гневный рык, от которого мороз по коже пробивает. Судя по всему, мой преследователь увидел, что я поймана уже, и теперь возмущается и оспаривает право на добычу. Я завороженно смотрю, как зрачки тигра наливаются золотом, а затем меня бережно отстраняют в сторону и прислоняют к стене. «Подожди тут, малышка», — спокойно говорит тигр. «Минуту буквально. Я вернусь». Он поворачивается к замершему неподалеку огромному серому зверю, в очертаниях которого я с трудом могу узнать волка, но какого-то странного, словно бы не до конца перекинувшегося. По крайней мере, стоит он на двух лапах, и лицо не вполне волчье, а жуткая, безмерно мерзкая смесь человеческих черт со зверинами. Тигр спокойно смотрит на зверя, после чего плавно поводит плечами, скидывая пиджак вместе с рубашкой, показательно играет мощными мускулами на покрытой светлым жестким волосом груди, косится на меня и подмигивает. Клянусь, подмигивает, словно все шутка ему, насмешнику. А в следующее мгновение он уже летит навстречу собравшемуся для прыжка зверю. Легко летит, неуловимо перекидываясь прямо в полете, что на самом деле является высшим пилотажем для местных альфа-самцов. Насколько я уже смогла понять, переворот – дело неприятное, не особо болезненное, но затратное энергетически. Только дети могут играючи легко это проделывать по 100 раз на дню, а чем старше становится особь, тем тяжелее ему такое дается. Старики, говорят, совсем утрачивают способность к перевороту. И потеря этой способности – первый признак скорого ухода. Потому вот такое элегантное превращение, легкое, мгновенное, означает, что оборотень невероятно силен, чудовищно опытен и прекрасно умеет себя контролировать. Тигр. Светло-рыжий, сероватыми изысканными полосками по всему телу, сшибает с ног моего преследователя, и они принимаются кататься по переулку, рыча так громко и жутко, что уши закладывает, и сердце замирает от ужаса. Я, естественно, ждать, кто из них победит, не собираюсь. Помогать тем более, ну, не настолько же безрассудное все же. И потому тихонечко, по стеночке, пробираюсь к выходу из ненавистного переулка, надеясь там найти помощь. Поняв, что противники плотно заняты друг другом, и никто на меня внимания больше не обращает, я перестаю красться и бегу к спасительному свету в конце тоннеля. Позади рык, вой и шлепки огромных тел по мостовой. Настолько громкие, что непонятно, как после таких ударов участники побоища умудряются подниматься и опять нападать друг на друга. На выходе из переулка натыкаюсь на нескольких мужчин, одетых в полицейскую форму. Радуюсь этой встрече невероятно. Цепляюсь за лацкан ближайшего ко мне офицера. «Пожалуйста, помогите! Там на меня напали какой-то зверь и тайгер!» «Тайгер там уже, что ли?» С досадой рычит тот, за кого я цепляюсь. «Парни, поторопимся, а то опять допрашивать некого будет». Его напарники по этой команде слаженно рвут когти, по-другому и не скажешь, в сторону побоища. А офицер отцепляет меня от своей формы и отрывисто приказывает. «Оставь свои данные вот ему, женщина». Кивает он настоящего позади всех молодого парня, взволнованно тянущего свою шею в сторону криков, доносящихся из переулка. «И жди, когда мы вызовем тебя для допроса. А ты, — поворачивается он к подчиненному, — проводи ее до дома и узнай, из какого она клана». После этого он исчезает в переулке, а я остаюсь стоять перед обескураженным полицейским, судя по досадливому взгляду, очень недовольному тем, что его заставили сопровождать какую-то женщину вместо совершения подвигов. «Меня зовут Сандрина Марх. Я не собираюсь отказываться от помощи и сопровождения, и без того перенервничала. Я живу в особняке Орехов. Пошли?» Полицейский смотрит на меня, потом опять переводит тоскливый взгляд на темноту переулка, где, судя по уже наступившей тишине, справедливость восторжествовала и коротко вздыхает. «Прошу». Я пользуюсь предложенной рукой, опираюсь на нее, и мы хромаем в сторону дома Орехов. С каждым шагом на меня все сильнее наваливается волна запоздалого страха, Боль от содранных коленей и ладоней нарастает, а гул в голове усиливается. Я все крепче цепляюсь за руку полицейского, пока могу. Но через пару десятков шагов в голове все-таки мутнеет, и я валюсь на мостовую, прямо в испуганно сжавшиеся объятия моего провожатого. Последнее, что слышу перед тем, как темнота накрывает полностью, такой знакомый бешеный рев. «Это еще что такое?» «Ой, а вот и босс пожаловал. Припозднился. Надо же».